мрачных подземок и серых стен. Пропадешь не там, пропаду не с теми. Полчаса до посадки ловлю такси. Я спешу, не пиши, нет сил. Черной тушью размажется по щеке день, в котором мы станем с тобой никем. В сердце перегруз, но полет нормальный, ущерб минимальный. Мы забыли друг друга, как пароль. Вроде easy level, но мы его запороли. Ты на спокойном, а я на гастроли. Кроме тебя все держу под контролем. Ты не война, но стреляешь на поражение. Я тебя теряю, а ты потерял уже меня. Ты на движении, а я на спокойном. Хотели как лучше, а вышло. Больше не забыть это лето. Ветром по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Больше не забыть это лето. Ветром по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Сонный город оставит нас в тишине. И ты снова соврешь, что скучал по мне. А я снова сорвусь к тебе прямо в ночь. Но чего ты еще от меня хочешь? Я пыталась спасти нас, но не спасла. И осталась вся нежность на зеркалах. Ты мое вчера, я твое навечно. Может, время лечит. Развернуться бы и уехать к маме. Как будто мы в паршивой какой-нибудь мелодраме. Будем друзьями, да нет, это вряд ли. И без таких друзей в полном порядке. Поэтому давай все оставим на этой ноте. Все, что ты дальше скажешь, использую против. Мы все испортили, мы все потратили. Брось, ну какие мы к черту приятели. Больше не забыть это лето. Ветром по щекам будет.